гореть. Для меня ты умрешь. Печать. Ты будешь гореть. Ха-ха. Мои змеи везде. Да. Я Орочимару. Искушаю тех зуб каждый день. Ты вернешься ко мне, ты уже не уйдешь. Для меня вы рабы, для меня ты умрешь. Ты вернешься ко мне, ты уже не уйдешь. Чтобы ты не пытался, ко мне ты придешь. Вы хотели плоть Христа, вместо крови сладкий яд. Продал душу сатане, это все не просто так. Я продам тем сукам самый чистый грязный мед. Мне придется дать процент поставщик Бафомет. Я уже давно решил пойти по темной стороне. У меня в руках ключи от всех дверей на земле. Можешь не звонить мне, я не стану отвечать. Я кусаю ее в шею, и я прокляту печать. Ты вернешься ко мне, ты уже не уйдешь. Для меня вы рабы, для меня ты умрешь. Что ты знаешь про нас? Тебе лучше молчать. Никому не скажу. Проклятая печать. Чумбига декита йоне. Хай, Орочимару-сама. Ватаси ва атарашии карада о те ни ureru. Соно го но секай ни хицуёу на моно о не. Икидасай, кабуто. Аната но каэри. Таношими ни матте иру ва. Ты вернешься ко мне. Да. Ты уже не уйдешь. Нет. Для меня вы рабы. Да. Для меня ты умрешь. Сука. Что ты знаешь про нас? А? Тебе лучше молчать. Да. Никому не скажу. Нет. Проклятая нет, печать. Нет. Что ты знаешь про нас? Да. Тебе лучше молчать. Сука. Никому не скажу. Нет. Проклятая печать. Оставь при себе свои принципы морали. Да. Забудь обо всем, что они тебе втирали. Делай только так, как скажу тебе я. Кто теперь для тебя бог? Покажи меня друзьям. И ты можешь убежать, я не стану держать. Но тебя приведет проклятая печать. И ты можешь убежать, я не стану держать. Но тебя приведет проклятая печать. Сука.